Глава 17. Оказалось, что ничего сложного мне не придется делать, по их словам. Просто приложить запястье к ее рту, а все остальное она сделает сама. Ну и ладно. Вот чувствую, что если не сделаю, как они просят, то система потом может подсунуть мне какую-нибудь свинью. К тому же она соизволила подтвердить слова вампира. Мой предыдущий опыт говорит, что система ничего так просто не делает. Закатал рукав и вплотную подошел к девушке. Она все еще была без сознания. Вся ее подушка пропитана кровью, которая медленно вытекала из глаз. Ладно, будь что будет, поверю системе. Подношу руку к ее ротику и жду. «Думаешь, она сразу накинется на тебя?» — хмыкнул врач и протянул мне нож. «Давай, режь запястье». «Глубоко?» «Нет, хватит небольшой раны». Сделал, как он сказал, и опять подсунул ей руку. «Есть реакция. Кажется, она зашевелилась, но пока еще не спешила впиваться в мою руку. Пришлось направить стекающую струйку крови ей в рот. В некотором роде я воспринял это как игру. Мне было любопытно, что будет дальше и как на такое отреагирует моя регенерация. Моя кровь на ее губах сделала свое дело. Девушка облизнулась, а потом сделала мне кусь. Как комарик, честно признался и улыбнулся. «Ты думал, она что, тебе руку откусит?» — повеселел патриарх, видя, что все идет хорошо. «Скажу больше. Многие люди даже получают удовольствие от укуса вампира». «В слюне есть вещества, которые отвечают за радость или удовольствие?» «Что-то подобное я видел в фильмах». «Да нет», — задумался Вастерон. «Это придумали необразованные тупицы». «Ага. А ведь звучит логично. Люди те еще идиоты». Пока мы говорили, девушка не переставала пить кровь. По моим прикидкам, она уже литр выпила, не меньше. При этом начала громко постановать, отчего ее дед отвернулся. На мне потеря крови никоим образом не сказалась. Я вообще ничего не чувствовал. Может быть, замечу потерю крови, когда упаду замертво? «Кровь дракона имеет регенерационную способность, которая восстанавливается, сжигая ваши жиры». «Спасибо, система, успокоила». «Вастерон, а она еще долго будет у меня сос...» Запнулся я на полуслове. «Пить кровь. А то я уже начинаю ощущать голод и сам не против перекусить». «Сам не знаю. Раньше с таким еще не сталкивался», — пожал плечами он. «В общем, у меня было ощущение, что она выпила половину моей крови, прежде чем отпустила мою руку, после чего сразу уснула. Все она это делала, не открывая глаз и вряд ли понимая, что происходит. Доктор остался с девушкой, чтобы проследить за ее состоянием, а мы с патриархом отправились на обед. У него еще были дела, которые требовали его вмешательства, но он решил уделить мне время за обеденным столом. Зря я сказал ему, что голодный. Стол был забит не на 100, а на все 200%. Мне и за неделю все не съесть. Однако я попытался и даже удивился, куда меня столько влезло. Возможно, с кровью дракона я получил ее черные дыры в желудке. Когда мне стало тяжело дышать, я встал из-за стола и отправился в свои покои, чтобы поспать часик. Патриарх же пошел разбираться с последствиями нападения и с пленными. От него я узнал, что грифоны тоже приносят пользу. Грубо говоря, я сожрал одного, даже не зная об этом. Думал, какой вкусный зверек, а потом патриарх сообщил мне, что это мясо грифона. Теперь я люблю грифонов только в одном виде — в жареном, политым гранатовым соусом. Мне удалось поспать часика 2, и я опять чувствую себя прекрасно. От усталости после битвы не осталось и следа. Поинтересовался, как дела у Лифы. С ней все было хорошо. Кровавые слезы перестали литься, она выздоравливает. Потом убедился, что в замке все в порядке. Ну, если не считать двух десятков вампиров, которые погибли при нападении. Вроде кажется, что немного, но это были те, кто прожил не менее сотни лет и считались очень опасными противниками. Больше всего пострадали оборонительные сооружения. Думаю, их уничтожение было главной целью птичек. Выйдя из замка, направился в лагерь с твердым намерением отомстить за нападение. В этот раз я им устрою настоящий ад. Среди белого дня у границы лагеря практически не было людей. Какой дурак может напасть днем? Конечно, я. Защита тут была все та же. Везде торчали копья для обнаружения вампиров. Глядя на них, подумал, а вот зачем они им нужны? Подошел к первому вампирскому обнаружителю, вытащил его и отправил в инвентарь. Затем поступил также со следующим и так далее. Артефактная хрень, которая совсем не дешевая, хорошо ударит по их карману. До момента обнаружения пропажи прошло примерно 2 часа, за которые я спер 2 сотни палок. Грубо говоря, пока 1/4. Блин, а я думал, что их тут меньше будет. Люди уже мельтешат на тех позициях, где обнаружили пропажу. Но я тем временем в своей невидимости иду совсем в другую сторону. Пожалуй, начну атаку оттуда. Я уже планировал залить их лагерь огнем, как вдруг наткнулся на полевой госпиталь. Ну, как госпиталь? Просто люди лежали везде, кто на грязных тряпках, кто на земле, и все громко стонали. Примерно насчитал их 3 сотни, не меньше. Хм, а я ведь мышьяк насыпал в воду. Возможно, эти бедолаги лежали здесь с отравлением, так как почти все держатся за животы и стонут, а некоторые еще и блюют. А что, вариант? Достал бутыль с кровью зомби и намочил ею лезвие шила. А потом вновь передумал, зачем мне их царапать, если можно сделать проще. Достал шприц, набрал в него кровь зомби и стал подходить ко всем больным, капая по капельке крови каждому в рот. Таким способом все намного быстрее, да и шума никто не поднимет. Они даже ничего не заметили, настолько им было хреново. Многие вообще бредили и тряслись от интоксикации, а за госпиталем уже лежала гора трупов. Интересно, а куда они их девают? Жаль, что нельзя поднять этих мертвых. Мне срочно нужен навык некроманта, и тогда я покорю весь этот мир. Или хотя бы побольше мощных стрел. Гуляя по лагерю, наткнулся на тренировку крестьян, у которых в руках были копья и щиты. «Держите строй, грязные крысы!» Таких бойцов я называю мясо. Их, как правило, выпускают первыми в атаку. Они ведь там почти все умрут. А те, кто выживет, всю оставшуюся жизнь даже думать не будут о военной карьере. Один из них не мог даже щит ровно держать в руках, за что сразу получил палкой по спине от солдата. «Как мне вас вести в бой, если вы даже не можете щиты правильно держать?» С пеной изо рта орал усатый мужик. «Может, мне надо парочку из вас оприходовать плетьми для пущей мотивации?» Он реально потянулся за плетью. Люди стали отступать назад, опасливо переглядываясь между собой. «Не думаю, что он будет их бить, это ведь глупо. От этого они не станут лучше соображать». «Пшух!» «Ап!» «А нет, этот идиот хлестнул таки одного. Причем целился в плечо, а попал хлыстом в лицо, рассекая кожу человеку. Не люблю мудозвонов, которые вываливают на других свои проблемы. Прицеливаюсь, и горячая стрела вонзается тому в живот. Ух, орёт как девчонка. А его новобранцы сразу начали действовать. Нет, они не стали кольцом, прикрывая его. Они просто разбежались в разные стороны. «Трофима убили! Командира ранили! Главного оприходовали!» С улыбкой на лице я побежал дальше. В лагере опять возник переполох. Но не только от стрелы, которая поджарила все внутренности Трофима. Мои ручные зомби очнулись и стали наводить порядки в лагере. Спокойный ранее лагерь теперь был наполнен криками, рычанием и визгом. В этой части мне больше делать нечего. Кстати, проходя мимо колодца, заметил, что там все было опечатано. Палатки не было, а сам колодец заколочен. И где они теперь берут воду? Как где? Вот же телеги стоят, а на них бочки. Но бочки открутить легко, и без шума у меня не получится, так как ходят тут всякие. А вот долбануть стрелой огненного взрыва — это всегда пожалуйста. Отошел на 20 метров и отправил стрелы сначала в одну телегу, потом в другую, и так до пятой, последней. Оу, теперь ко мне бегут храмовники. Ну, сегодня у меня совершенно нет настроения бегать по лагерю, поэтому угощу их стрелами. «Найдите его, братья!» В мою сторону бежит мудила с мечом в руках. Блин, к нему я обрубаю клинком тени его руку по локоть, в которой меч. Еще одному на развороте вгоняю шило прямиком в прорезь для глаз в шлеме. Несколько быстрых ударов, и еще 3 мертвы. «Окружить! Порошок, быстрее!» Почему-то они кричат о каком-то порошке. Узнавать бы ближе не стал и бринканулся назад. Один из храмовников принялся кидать целыми жменями вокруг себя белый песочек, доставая его из мешочка, который вовсю фонил магией. «Хотят пометить, гады, для того, чтобы потом отследить». Стрела в глаз ему. Хоп, падает замертво. А нефиг тут своим порошком баловаться. Я не стал жалеть стрелы, и огненный взрыв чередовал со стрелами тьмы. Вскоре число убитых перевалило за полсотню, и я отступил. Они еще долго будут искать меня там. Отступая, увидел, что очень многие люди бегут на звуки взрывов. Даже отряд орков и тот бежит. Интересно, а что им там надо? Призвали вас, так и сидите молча и не высвечивайте. Орки довольно сильные, у них даже есть шаман, который бежит впереди быстрее воинов. Лук в руку, и стрела, ядовитый укус, летит в шамана, убив его. С какой злостью орки остановились и принялись искать того, кто это сделал. А я что? А я ничего. Просто взял из инвентаря плохенький лук, которого не жалко, он даже не системный, и всунул в руки храмовнику, хорошенько после того, заехав ему в челюсть. От удара он отлетел на пару метров и упал прямо перед орками с луком в руках. «Это он убил шамана! Я все видел, это он!» — кричу, прячась за шатром. «Совпадение? Нет. Зор?» Когда отряд храмовников добрался сюда, перебираясь между повозками и спальными местами, они как раз застали картину. Орки рубили на куски их брата. И тут началась еще та заруба. А мне было любопытно за ними наблюдать. При всей своей силе храмовники проигрывали оркам. Ну, я тоже поучаствовал, расстреливая магов. Орки стали входить во вкус, и уже, кажется, ничего не соображая, принялись рубить всех подряд. На то они и орки. Скоро это место можно будет назвать мечтой вампиров и садистов. Столько здесь было крови и покорёженных тел. Но тут я свою миссию выполнил и побежал на новую точку. По старой традиции, надо не забыть уничтожить осадные орудия. Вот зачем они им? Правильно, незачем. Как хорошо иметь в запасе карточки с бензином, словами просто не передать. Сначала вырезал всех постовых, которые здесь стояли. Кстати, убивал шилом. Отличная вещь. Мозг пронзает на ура, с минимальным усилием и, главное, беззвучно. Эти обозы я запомнил еще в прошлый раз, но тогда просто не хватило времени на них. Сейчас рассмотрел их поближе, все же любопытно. Здесь не было полноценных деревянных деталей, а только те, которые было невозможно изготовить в полевых условиях. Остальные запчасти из дерева, я так думаю, они собирались найти в лесу и сделать сами, когда подойдут к замку. Много деталей было, кстати, металлических. Их, к сожалению, сжечь не получится. Пришлось закинуть в инвентарь. Все не влезло. Поэтому, на всякий случай, их тоже полил бензином и, достав туристическую спичку, зажег ее и сразу бросил. Вспыхнуло как надо. Надеюсь, они здесь не успеют все потушить. Следующие 3 часа бродил по лагерю, уничтожая храмовников, кого стрелой, а кого и шилом, по обстоятельствам. Вот что значит нашел новую игрушку и теперь не могу выпустить ее из рук. В планах у меня было еще желание покошмарить их 2 часа, пока не доест. Однако в игру включились новые обстоятельства. К лагерю по дороге приближалось пылевое облако. Оказалось, что эта конница сюда мчится. Выглядела она довольно мрачно. Средневековые рыцари, полностью закованные в железо. К тому же все, как на подбор, высокие, широкие и опасные. «Ну и нахер», — решил я. И подождал, пока они подойдут поближе, а потом пустил 2 десятка стрел огненного взрыва. Жание коней и вопли раненых разнеслись на всю округу. Заметил, что с ними были маги, которые суетились возле рыцарей. Ну, раз у них есть маги, значит, их точно надо уничтожить, и побежал к ним навстречу. Приблизившись, повесил на них метки и стал наблюдать, что будет дальше. Из лагеря вышла делегация из 100 человек. Поэтому времени у меня было немного. Надо быстрее разобраться, пока они не объединились. Одного из магов снял стрелой, угодив в затылок. Второму разрывной стрелой попал прямо в грудь, разворотив ее. Но следующего я не успел убить, хотя уже и прицелился. Честно признаться, я просто офигел от того количества магии, которое полетело в мою сторону. Огненные шары, водяные хлысты, всякие магические штучки, непонятные мне. Только и успевал что отходить блинками. Делегация ускорилась, увидев следы столкновения. Сейчас у меня был выбор — обойти их и ударить в спину или уйти. К сожалению, выбрал уйти. У меня уже и так голова пухнет от количества блинков и ус. Направился назад в замок, выбрав дорогу через лес. Надеялся еще немного поохотиться на вервульфов. Однако и тут облом. По дороге они мне не попались. Видно, хорошо мы их вчера потрепали. «Система, можешь отправить мне еще одно задание до ночи?» Обратился к ней без особой надежды на ответ. «Есть желание повоевать на змеином архипелаге?» «Упс, ответила. Пардон, я только что вспомнил, что у меня очень много дел, которые срочно требуют моего присутствия в замке». В замке все было тихо. Вампиры разбирали завалы и укрепляли разрушенные башни. Пробежался взглядом по внутреннему двору, оценив его состояние. Думаю, осаду выдержим. Главное, чтобы больше не было таких атак с воздуха, а то эти птички оказались слишком гадкими. Даже мне было трудновато их убить. Надо было постоянно следить, чтобы ничего не свалилось сверху. В замке провел время до вечера. Успел отдохнуть, поужинать и заодно договориться за совместную вылазку с вампирами. Перед этим надо было как-то скрасить время, и я наконец-то напросился на тренировку на мечах. Все на меня странно посмотрели и заулыбались, аж неловко стало. Патриарх раз пять переспросил, действительно ли я сам этого хочу и не передумаю потом. Когда я согласился, он отвел меня к Кристофу, который у них был главным инструктором. Моим спарринг-партнёром оказался Шагур. Вот же повезло ему. Он был так рад, что даже начал улыбаться. В общем, этот день смело можно назвать днем вампирских улыбок. Столько улыбок этот замок еще не видел. 4 часа из меня выбивали все плохое, но могу сказать, что не преуспели в этом. Как крыл их матом, так и продолжаю. Так как это тренировка, то было запрещено использовать навыки. Как оказалось, без блинков боец из меня так себе. Рефлексы и скорость нормальные, а вот техники ноль. «Еще тренируемся или устала же?» — насмехался Шагур. «Триндец тебе клыкастый!» — вытер пот и опять бросился на него. Как итог, мой меч был выбит из руки, а он ударил меня пусть и не острой стороной, но довольно больно по плечу. Как же он меня задрал! На развороте, когда он не ожидал, вмазал ему кулаком в подбородок, после чего его откинуло на полметра. «Не расслабляйся, бледный!» Теперь настала моя очередь улыбнуться. Он тут же встал и оскалился, прогнозируя для меня страшную кару. Ему тоже понравилось сражаться со мной. Еще заметил, что Лифа уже поправилась и сейчас внимательно наблюдает за нашей схваткой. У нас с ней должна была скоро состояться дуэль. Вот она и изучает мои возможности. Что ж, пусть наблюдает. Я все равно не буду сражаться с ней без своих навыков. Вампир достал второй меч и опять помчался на меня. «А вот сейчас начнется настоящая тренировка!» В адреналиновом угаре ляпнул он и атаковал так, что едва не снес мне голову. Да, кстати, здесь на тренировках вообще не церемонились. В скором времени к нам спустился и сам патриарх, который подошел к внучке. «Довольно!» — остановил он нас. «Скоро вам на задание, поэтому стоит привести себя в порядок. Слушаюсь!» — поклонился Шагур. «Только размялся и уже на попятную?» Оставил последнее слово за собой, показывая, что я не устал. И это было правдой. Вастерон приподнял одну бровь и улыбнулся. «Хорошо», — кивнул он, глядя на Шагура. «Можете провести еще один поединок. Я разрешаю Варгу использовать все свои силы». Вампир явно насторожился, но он не слишком боялся меня. Он, наверное, считает, что только с луком я могу представлять опасность для него. Первым начал он, и пошло веселье. В общем, я без труда уходил от его ударов блинками и контратаковал со всех сторон. Я засыпал его градом ударов с самых разных позиций, при этом чередуя их с узами, которые хоть и на пару секунд, но отвлекали его. Сражались мы 5 минут, но никто не мог одержать верх. Он не давал мне возможности отойти на расстояние для выстрела из лука, хотя мне это и не требовалось. Наигравшись вдоволь, я сделал 3 блинка вверх и достал лук с дымной стрелой. Всю тренировочную площадку заволокло густым черным дымом, и в следующий момент оттуда колобком вылетел вампир с проломленной грудной клеткой. Когда дым рассеялся, все могли узреть стоящего меня с закинутым гигантским молотом на плечо. «Вот так-то!» — оскалился вампиру, которому уже заливали кровь в рот. Удар был сильный, хотя я не бил в полную силу. Все же убивать его не хотелось. Он пусть и говнюк, однако его мастерство я не могу не признать. А вот с Кристофом или Патриархом я вообще не хочу сходиться в битве. Хотя у меня есть, чем их удивить. Однако страшно даже представить, чем они могут удивить меня. Система стала закидывать меня в последнее время в сложные ситуации. Но это даже интереснее. Патриарх, кстати, сделал все грамотно. Он дал мне возможность поставить на место Шагура, показывая этим другим вампирам, что со мной надо считаться, лишний раз не задирая меня. «Как твои царапины? Помощь лекаря не требуется?» Бесшумно подкрался со спины Вастерон вместе с внучкой. «Вижу, пациент уже здоров». «Как спалось?» — поприветствовал девушку. «Ра-ра-ра!» Ожидаемо, она так смешно реагирует. «Не рычи, хомячок!» — осадил ее с улыбкой патриарх. Стою и пытаюсь не заржать во весь голос. «Я не ранен, все уже зажило. Готов хоть сейчас бой. На всякий случай проверил тебя». Тренировка не прошла для меня бесследно. Вампир не стеснялся наносить мелкие порезы, которые не нанесли особого вреда моему здоровью. «Тогда отлично. У вас есть еще час на отдых, а потом боевой выход». «Отличная новость». Он развернулся и зажигал прочь, но, словно забыв что-то сказать, опять резко повернулся ко мне. «Ах да, как у тебя с высотой? Не боишься?» Его вопрос заставил меня задуматься, сразу выискивая подвохи. «Все, до чего мог додуматься, это грифоны. Но я же сам видел, как всех завалили. Значит, тут что-то другое». «Да вроде нормально», — с опаской ответил и прищурился. «По крайней мере, до сегодняшнего момента не боялся». «Это хорошо», — протянул он. «Я все больше стал подозревать, что тут есть жирный подвох». «Кстати, Лифаэт полетит с вами. Она уже выздоровела благодаря тебе и готова к новым приключениям». «Да, еще я узнал, что моя девочка невоспитанная особа. Я не привил ей элементарные правила этикета, потому что она не удосужилась поблагодарить человека, спасшего ее. «Человека! Вот именно что человек!» — зашипела она от злости, даже ножкой топнула. «Как я ее понимаю? Сам не люблю принимать помощь от других. Надо надеяться только на себя. Пусть я так и думаю, но в то же время понимаю, что без моей группы мне не выжить. Блин, я уже успел соскучиться за всеми. Если вернусь назад, а их вдруг захватили или перебили, то я не завидую тем, кто это сделал. Ой, как не завидую!»